Мы обходим собор. Дебенко отпирает ключом причудливой формы калитку, ведущую в сад. Здесь тихо и спокойно. Ивы, тополя, ровные аллейки, камни знакомой формы. «Блин», — только и говорю я. «Да, это кладбище», — бормочет Дебенко. «Я люблю сюда приходить. Как-то успокаивает, настраивает на философский лад». Наверное, нет в этом ничего необычного. Но я смотрю на надгробные памятники, на аллеи, на девушку, что стоит вдали на траве, у маленького бюста, прижав ладони к лицу. Это не скорбящий человек. Это нарисованная плакальщица, электронный эквивалент мраморных ангелочков. Виртуальность – это жизнь. Но жизнь немыслима без смерти. И друзья хоронят здесь тех, кто уже никогда не нырнет в глубину, не наденет виртуальный шлем. Он верил в чудо. Короткое, словно проклятие, фраза на ближайшем камне. «Прости, незнакомый мне человек. Ты верил в чудеса и прыгал в разноцветии виртуального мира. Но вот память о тебе лежит здесь. А где-то в настоящем твоя могила зарастает бурьяном. Твои друзья приходят сюда, затратив $500, а земля, принявшая твой прах, рождает новую жизнь. Может быть, честнее было бы твоим друзьям потерять час-другой жизни, чтобы глотнуть водки на твоей настоящей могиле? Свобода. Не мне судить. Я слушаю тебя, Дима, говорю я. У Дебенко красные, словно от недосыпания глаза. У него мятое лицо. Он втащил меня в чудо, которому я не нужен. Он расправляется с дайверами, как со слепыми котятами. Но он создал этот мир, и обязан его выслушать. «Не спрашиваю, как ты вырвался, Леня», — произносит Дебенко. «Я понимаю, ты все-таки получил свою награду». «Какую еще награду? За что?» «За предательство». Дебенко смотрит мне в глаза. «Что, слово коробит? А ведь это предательство. Всех нас, всех людей, что живут сегодня. Ты смог стать его другом. Я знал, что ты это сможешь. Знал. Потому и нанял тебя, именно тебя. Зря, наверное. Но что я мог предложить? Гроши». «Дима, ты понимаешь, чем стала виртуальность?» «Свободой. Тогда в чем ты меня упрекаешь? Мы не вправе требовать от неудачника ничего. Ничего!» «Почему же не вправе?» Дебенко облокачивается на надгробие верящего в чудо и усмехается. «Да, пусть не формулы и чертежи, не вакцины и рецепты справедливого общества. Но хоть надежду он мог нам дать. Нам, всем. Если он пришел, значит, все будет хорошо. Если он есть, значит, мы не захлебнулись свободой». Кажется, я снова чего-то не понимаю. Но Дебенко продолжает, и я молчу. «Думаешь, я знал, что делаю? Тогда?» «Нет, я напился. В дрободан, вдрызг, в стельку. Прилип к машине, а спать не хотелось, и играть тоже не хотелось. Работа поперек горла стояла. Начал подбирать цветовую палитру, ритм изображения. Очень хотелось музыку наложить, а машина дохлая была, без саундкарты. Значит, не врут легенды». «Я не знаю, как!» — кричит Дебенко. «Это она захотела родиться, а не я ее родил. Это глубина, глубина пришла сквозь меня в мир. Я понял, я почувствовал, но я не творец. Лишь проводник, перо, которым двигала чья-то рука. Издалека, сквозь мрак, сквозь тишину, дотянулась и заставила сделать ее дип-программу». У меня дрожь проходит по телу. И не потому, что Дмитрий сказал о тишине. Просто и мне это чувство знакомо. Ужас творца, который не понимает, как и что он создал. «Меня одни называют гением». Человечек с синяками под глазами хватает меня за руки. «Другие — тупицей, нашедшим жемчуг в навозной куче. А ведь все неправда. Сквозь меня глубина пришла в мир. Значит, кому-то это было нужно. Не сейчас, потом. Дебенко смотрит на меня жадно и восторженно, шепчет. Он хоть что-то тебе сказал? Хоть намекнул, откуда? Год, век, тысячелетие. Дима, бормочу я, да с чего ты взял? Когда ты ушел, шепчет Дебенко, ты попал в капкан, ты не мог вырваться с моей машины. Но ведь ушел, снес всю информацию с дисков и ушел. Это он тебя научил, дайвер, он? На него жалко смотреть. Я так не люблю жалость, она убивает не хуже ненависти, но Дебенко хочется пожалеть. Вот только голос. Голос у него не тот. Так может унижаться прославленный актер в трагической роли. «Ты представить не можешь, — говорит Дебенко, — сколько сил я на это положил, чем рискнул. Положением в совете директоров Алькабара, агентами в лабиринте. Ты не поймешь. Вы в России до сих пор не понимаете. А я ведь тебя расколол, отследил канал. Я знаю, кто ты. Леонид, я знаю твой адрес в Диптауне. Компания «Поляна»... Квартира 49. Ты в моих руках. И настоящий адрес узнать могу. Но я ведь не угрожаю. Я прошу. Будем вместе.